СМ-архив. Когда ты видишь вал вспененный, ты видишь стих мой. Он горой встает под небом, но порой он только веер, легкий, сонный. Мой стих похож на тот кинжал, чья рукоять в руке цветет. Мой стих высокий водомет, с водой прозрачный, как кристалл. Он светит зеленью сквозящей и красным огневым коленьем. Мой стих подстреленным оленем защиты ищет в горной чаще. Мой стих отрада для отваги, короткий, искренний, простой. Сродни он крепкой стали той, которая идет на шпаги.